Любовь Журавлева, Олег Вергилис. Приземление в Киеве. Примечание публикуется в сокращении. Конец примечания. 30 лет назад, в марте 1981-го, в Киеве умер Олег Даль, актер, которого в глаза и за глаза называли гениальным. Эдвард Радзинский однажды написал, что этот лицедей во многом выразил свое время, 60-е и 70-е. Поскольку на сцене и на экране он был рефлексирующим человеком, задающим вопросы себе и другим. Впрочем, какое бы время он ни отражал в своих образах, военное, Женя, Женечка и Катюша, шекспировская «Король Лир», его гениальный шут, сказочная старая-старая сказка, Даль всегда смотрел и внутрь самого себя, и постоянно мучился этим процессом самоуглубления. И оттого столь кричащие и даже трагичны все его дневниковые записи. И потому, видимо, он, словно бы предчувствуя собственную смерть, едва ли не каждому встречному говорил, говорил, говорил о своем же преждевременном уходе. В начале марта 1981-го Даль приехал на киевскую студию имени Довженко. Предстояли кинопробы на главную роль в картине «Яблоко на ладони» режиссера Николая Рашеева, снявшего в 70-е нашумевшего бумбараша по мотивам Гайдара. Пробы так и не состоялись, режиссер так и не встретился с одним из любимейших своих актеров. Лишь спустя 30 лет Николай Рашеев откровенно признался, что смерть Даля стала тогда для него настоящим шоком. Две недели после этого режиссера не выпускали из больницы, держали на транквилизаторах, а он, приходя в себя, будто бы корил себя в случившемся, хотя, естественно, он ни в чем не виноват. Как сказал по другому поводу Михаил Булгаков, во всем виновата судьба. Его нашли в пустом номере киевской гостиницы «Студийная». Ломились в двери, никто не открывал. Когда, наконец, вошли в номер, увидели пустую бутылку и мертвого Даля. Картина «Яблоко на ладони» потеряла главного героя. Мир кино потерял одного из лучших актеров. У меня не было принципа «хочу работать только с этим актером и пишу под него сценарий». Однако именно определенные актеры и помогали найти нужный рисунок будущего фильма, рассказывает режиссер фильма «Яблоко на ладони» Николай Рашеев. Поверьте, это такое счастье, творческое взаимодействие с большими актерами. Однажды знаменитый скрипач Олег Крыса сказал мне: «Ты думаешь, это я на скрипке играю?» «Нет, это же она на мне играет. Я лишь делаю одно упражнение рукой, а она уже следующее». То же самое могло бы случиться у меня и с Олегом Далем. Он мог бы стать замечательной скрипкой, в частности, в фильме, в котором он так и не успел сняться. Это должна быть история о двух чудиках, и конкретные актеры должны были определять и этакую чудаковатость будущей ленты – Олег Даль и Елена Коренева. С Далем чуть раньше мне посчастливилось работать лишь единожды, и то, к сожалению, кратковременно, когда он озвучивал Пола в моем фильме «Короли и капуста». Разумеется, актеры должны озвучивать сами себя, но бывают случаи, когда определенный тембр дает новые краски образу. Особенный голос был у Даля, и он помог мне. И прекрасно зная творческие возможности этого актера, я ведь звал его в Киев не на пробы. Что его пробовать, если это потрясающий самоценный артист? В мае 1981-го я пригласил его в Киев скорее на дружескую встречу, на примерку будущего костюма, но... «Яблоко на ладони» — пожалуй, типичный сюжет для кинематографа 80-х. О борьбе хорошего с прекрасным... Автор сценария Александр Гусельников рассказывает историю неугомонного молодого археолога, который приезжает в приморский городок с целью найти знаменитую статую Афродиты с яблоком. Однако творца преследуют неудачи, и археолог Левашов готов сложить оружие. Только, как всегда в таких случаях, на помощь приходит любовь в лице Елены Кореневой. Археолога и должен был играть Даль, но впоследствии эту же роль сыграл актер театра сатиры Анатолий Васильев. Типаж совершенно противоположный Далевскому. Васильев был земным человеком, рациональным, в нем откровенно не было той философичной чудаковатости, которая определяла манеру Даля. Причем в разных картинах, от «Приключений принца Флоризеля», скажем, до «Золотой мины», где его герой-злодей не такой, как все, а слишком интеллигентный и артистичный. «Яблоко» вышло на экраны в апреле 1982-го. спустя год после смерти Олега Ивановича. Прокат скромный, пресса тоже. Впрочем, были об этом фильме некоторые публикации на страницах популярного в Украине журнала «Новини киноэкрана». Мы договорились с Олегом по телефону, что он придет ко мне уже на следующий день после приезда в Киев, и я ждал еще Куреневу, вспоминает Николай Рашиев. Нам предстояло подогнать костюмы и нащупать взаимодействие между персонажами Олега и Лены. Утром я послал за Олегом машину вместе со своим ассистентом. Хотя гостиница была совсем недалеко от студии. Жду Олега. Вдруг ассистент по картине звонит в панике. «Что делать? Уже полчаса стучим, и никто не отвечает. Я сказал, ломайте дверь». Они взломали. Даль был мертв. Будь кто-то рядом, может быть, и обошлось бы, но он оказался один. Новость о смерти Дали в те мартовские дни 1981-го разнеслась по всему Киеву молниеносно. Тогда не было индустрии желтой прессы, и сенсационные новости передавали из уст в уста. В актерских кругах, в ученых собраниях обсуждали самые невероятные версии гибели любимца в украинской столице. Убили, утонул в канаве, захлебнулся. Последние предположения, впрочем, были недалеко от истины. Невероятным ударом эта трагическая весть стала для братьев миргородских киевских друзей Олега Даля. Один из них, Дмитрий, известнейший актер, многим памятен по лентам «Рожденная революцией» и «В бой идут одни старики», хотя сыграл в шести десятках картин. Его старший брат Владимир, знаменитый ученый. Братья миргородские и встретили Олега в Киеве как самого близкого человека. 10 лет назад Владимир поведал в подробностях историю этой последней встречи. Запись сохранилась. Он рассказывал, какие теплые отношения связывали Олега и Дмитрия еще в период студенчества. Как Дмитрий читал Олегу свои стихи, и как вместе они делили радости и тяготы бурной молодости, естественно, не чураясь спиртного. «Олега я тогда называл перочинным ножиком», — вспоминал Владимир Миргородский, «поскольку он был худым и необыкновенно гибким. Закидывая ноги за голову, прижимая гитару к ляжке, он брал знакомые аккорды и всех заводил на песню. В тот год, в последний приезд Даля в Киев, мой брат Дмитрий снова его встретил. Они долго стояли обнявшись, истосковавшись друг по другу. И тут Олег ошарашил, приехал умирать к тебе, метась. Сколько ни меняли тему разговора, сколько ни напоминали ему, что съемки главные, сколько ни уговаривали, что думать о смерти рано, ничего не получалось, причем Олег был трезвый. Даль, худой, высокий, в светло-бежевой дубленке, отчужденным голосом говорил, что пробы для него — это скорее повод приехать в Киев, а вот главное — увидеть друзей. Договорились, что сразу после дел на студии вместе едем на шашлыки. И весь день Олег и Дмитрий провели вместе, были в мастерской художника Рада Юхтовского. Около 7 вечера Даль позвонил. «Володя, разреши приехать к тебе». «Олежа, родной, приезжай, конечно. А чарка у тебя будет, а то повешусь». Так сказал, и приехал совершенно трезвый. «За весь вечер у меня он выпил лишь одну рюмку», — вспоминали былое. Но так получалось, что о чем бы ни заводили речь, Олег снова и снова возвращался к теме смерти. Говорил: «Высоцкий зовет меня к себе». Мой брат тогда загрустил, и я отправил его домой. Договорились, что Олег ночует у меня, а утром отвезу его в гостиницу, где его должны ждать киношники. Тогда же мы снова запели «Забинтуй ты мне голову осенней листвой». Олег, казалось бы, отвлекся от навязчивой темы, успокоился, уснул. Утром такси и всю дорогу по пути от улицы Щерса до гостиницы «Студийная» он держал меня за руку, как маленький, и сбивчиво говорил: «Передай Митасю, пусть не пьет, ведь какие стихи он пишет, а без Высоцкого мне сложно стало жить. Никто меня в Москве не понимает, а вы в Киеве. Об одном жалею, Гамлета не сыграл». К 8 утра Даль уже в гостинице. Костелянша говорит: «Прошу не беспокоить». По некоторым версиям, в этой же гостинице он еще перекусил, выпил с актером Леонидом Марковым, а после с мрачной шуткой «пойду к себе умирать» скрылся в номере. К 11 утра за ним приехал ассистент Рашеева. Как замечено выше, на стук никто не ответил, а когда взломали дверь, то очевидцы запомнили удивительное выражение лица у мертвого Даля. Оно выражало блаженное состояние, будто бы исполнилась его заветная мечта. Вскрытие показало инфаркт миокарда. Примечание. Причина смерти Даля задокументированное официальными инстанциями, не имеет никакого отношения ни к алкоголю, ни к сердечно-сосудистым заболеваниям. Конец примечания. Причем, по утверждению врачей, остальные органы были, в общем-то, здоровы, и печень, и почки особо не подверглись влиянию алкоголя. Кто-то из медиков тогда же с удивлением переспросил: «А что, разве он не пил?» Когда я узнал о том, что Даль умер, то мало сказать, что был потрясен. Со стороны это выглядело как нервный шок, вспоминает Николай Рашеев. «Не помню, кто мне вызвал тогда скорую помощь, не помню, как я оказался в больнице. Две недели держали на каких-то препаратах, наверное, на транквилизаторах. Никого ко мне не пускали. Уже позже рассказывали, что как только я приходил в себя, тут же в больнице, и рассказывал, мол, виноват, и меня снова кололи, и очень долго я не мог прийти в себя. И вообще решил отказаться от этой картины, но руководство студии объяснило, что деньги на яблоко уже выделены, и если не меня, то другого режиссера возьмут. Тогда уже я взял другого актера. В конечном итоге в этой ленте от первоначального замысла остался лишь один чудик — Лена Коренева. Пришлось менять идею, переписывать сценарий. От актерского ансамбля, как вы понимаете, многое зависит в картине. В общем, без Дали этот фильм получился иным. «Яблоко на ладони» — это название отсутствует в фильмографии Дали. Впрочем, и сам фильм словно бы отсутствует в истории большого кино. О нем редко вспоминают. Последний фильм в послужном списке Даля, датированный 1981-м, «Мы смерти смотрели в лицо». Случайность это или закономерность, однако так и есть. В лицо смерти он смотрел пристально и напряженно. Тут так и хочется перефразировать одну известную крылатость: «Если часто смотришь в бездну, то уже бездна всматривается в тебя». 6 марта 1981 года машина из киностудии «Довженко» везла его тело в морг Боткинской больницы. Перед этим, узнав о случившемся, в Киев приехали его жена Лиза и друзья, актеры Валентин Никулин и Владимир Заманский. Хоронили всенародно любимого актера от Малого театра. Незадолго до смерти он перешел на службу в прославленную труппу Михаила Царева. В репертуаре Малого Даль заменил скоропостижно умершего Алексея Ибаженко в спектакле «Берег». Готовился сыграть Ежова в Фоме Гордееве Горького в постановке Бориса Львова-Анохина и постоянно тяготился своими же противоречиями внутри Большого Малого. «Зеркало недели», «Украина», номера 9 и 11, марта 2000.